Все-таки русские снаряды что-то сумели сломать в отлаженности действий японских моряков и английских машин, которыми они управляли. Выполнение эволюции прошло нечетко. Фудзи повлекло слишком близко к Асахи. Тот шарахнулся на флагман, едва не протаранив. Микаса и вовсе сломал строй. Сгретые русскими, получившие по пару-тройки плюх и синяков угрюмые японские корабли, виновато рыскали, пытаясь наладить порядок. Выполнение маневра фатально запаздывало. Хайхатира Тога было стыдно перед тактично молчаливым Пекинхэмом. Застыв каменным лицом, командующий объединенным флотом даже не оглядывался назад. Что там происходит с его броненосными крейсерами? Смотри, не смотри, но пока броненосцы не развернутся, пока не подойдут на дистанцию уверенной стрельбы, ничего он поделать не может. Отряд вице-адмирала Дева успевал раньше, но 4 бронепалубных крейсера против 2 броненосцев аргумент слабый, даже невзирая на приданное усиление броненосной Якума.